На следующий день Зорин решил сдержать данное самому себе слово и поискать пути решения проблемы с памятью. Но на самом деле сначала пришлось провести урок магии для Кириэлли, но с этим сложности не возникло. В этот раз она усваивала материал куда быстрее, чем в прошлые циклы, сказывался его накопленный опыт, теперь он куда лучше умел замотивировать ее или объяснить так, чтобы было интуитивно понятно. Покончив с обязанностями на сегодня, он тут же отправился прогуляться, пока Кайл или Майя не загрузили его чем-нибудь еще. По большому счету, у него уже был на примете отличный способ хранения информации. Он мог бы создавать пакеты воспоминаний, как матриарх паутины Сиории. Полученная от нее карта подземелья Сиории была столь же отчетлива, как в тот день, когда он собрал ее из разума уцелевших самцов. Так что для владеющего манипуляцией с памятью это очевидно было возможно, и тренировки работы с памятью не отвлекут его от текущих задач. Он и так этим занимался. По сути, это и есть его первейшая текущая задача. Вот только он еще не скоро добьется результатов, может через пару месяцев, может через пару лет. Ну, будем надеяться, что не через годы. Пакет матриарха просто не продержится столько времени, но проблема никуда не делась. Решение нужно ему уже сейчас. К счастью, маги людей как раз ославились привычкой быстро решать возникшие проблемы, и наверняка кому-то из них уже требовалось запомнить карту до последней черточки или книгу до последнего слова. Он очень удивится, если таких заклинаний не существует, вопрос лишь в том, где их искать. Так что он решил начать с библиотеки Академии. Не слишком оригинально, но поиск действительно лучше всего начать оттуда, да и он давно уже не касался бесконечных полок библиотеки. За время своего долгого отсутствия он успел соскучиться по этому месту. 3 часа спустя он уже не знал то ли радоваться, то ли найти что-нибудь не слишком нужное и спалить. К хорошим новостям, он нашел то, что искал. Не менее 5 различных заклинаний позволяли добиться нужного эффекта. Как правило, записывая то, что заклинатель видел или слышал, и сохраняя это в его разуме. Они различались в деталях. Например, некоторые позволяли прервать запись, некоторые нет, но суть была одинакова. По описанию, одно из заклятий могло создать запись даже задним числом, восстановив забытую магом информацию. Плохим новостям, все эти заклятия были в секции с ограниченным доступом. В секции магии разума. Зорин откинулся на стуле, опасно балансируя на 2 ножках, и снял очки, массируя глаза. Сказать, что получить допуск в закрытые секции библиотеки трудно, значит ничего не сказать. Чтобы получить то, что ему нужно, потребуется читательский билет с более высоким допуском, и ему не получить его законными способами. Он сузил глаза, глядя в потолок. Ничего не поделаешь. Придется красть. «Чем в такой замечательный день расстроен мой лучший студент?» Зорин резко дернулся и едва не рухнул вместе со стулом. С трудом восстановив равновесие, он обернулся и сердито посмотрел на Ильзу. «Прости, прости». Судя по улыбке и ощутимым эмоциям, это были просто слова. «Не думала, что ты отреагируешь так энергично. Вы просто застали меня врасплох», — ответил Зорин. Мысленным чутьем он ощущал человека за спиной, но в библиотеке это не было чем-то необычным. «Он же не один в зале. Чем я могу быть полезен, мисс Зелети?» «На самом деле ничем. Я уже закончила то, ради чего пришла сюда. Ты был слишком увлечен чтением и не заметил, но я уже 2 раза приходила мимо тебя. Просто не хотел отвлекать, ты был так сосредоточен. А когда выходила из зала, заметила, что ты пытаешься взглядом прожечь дыру в потолке. Вот и подошла узнать, что тебя беспокоит, и могу ли я помочь». «Я благодарен за предложение, мисс Зелети», — сказал Зориан. «Правда благодарен, но не думаю, что вы можете мне помочь». Да, она хочет помочь студенту, но Зорин подозревал, что просить ее стать соучастницей преступления все же не стоит. Мысль забавная, но очень уж неудачная. «Так над чем ты работаешь?» — спросила она. «Заклятие хранения памяти? Зачем они тебе понадобились?» «Мне нужно быстро и точно запомнить пару тетрадей», — честно ответил Зорин. Эльза задумчиво посмотрела на него. «Если это из домашнего задания?» «Нет, думаю, с заданиями я и так неплохо справляюсь», — покачал головой Зориан. Вообще говоря, скорее он справлялся слишком хорошо. Как он не пытался сдерживаться, по успеваемости он далеко обошел остальной класс. «Это личное. Все, что я могу сказать, что мне скоро нужно будет кое-куда съездить, и я не смогу взять ничего с собой. Ничего, кроме своей памяти. И хоть моя память и хороша, я не уверен, что смогу дословно запомнить, к примеру, сборник алхимических рецептов». «Звучит подозрительно и зловеще», — заметила Ильза. «Я не планирую ничего нелегального», — заверил Зориан. «Даже не сомневаюсь», — издевательски серьезно ответила Ильза. «Именно поэтому ты и разыскивал заклятие, допуска к которому тебя я точно знаю еще нет. «Именно поэтому я и был расстроен, когда вы подошли», – парировал Зориан. «Я думал, что нашел решение, но, как оказалось, сейчас оно мне недоступно». «Понятно», – сказала она. «Из чистого любопытства. Нужен ли тебе допуск, сохраненный в памяти книги?» «Не уверен, что понял вас», – нахмурился Зориан. «Какой смысл в книге, если ее нельзя прочитать?» «Смысл возможности копирования, разумеется», – улыбнулась Ильза. «Есть один фокус, которым пользуются мастера изменения, чтобы воссоздавать сложные объекты, не имея оригинала. Они создают мысленный оттиск объекта, сохраняют его в памяти, а потом просто отпечатывают копию этого оттиска, когда захотят. Ну, при наличии исходных материалов, конечно. В твоем случае это будет чистая тетрадь нужного размера и бутылек чернил». «И вы знаете, как это делать?» – с надеждой спросил Зориан. Ильза хмыкнула. «Ну, я ведь тоже мастер школы изменения. Но даже если я соглашусь научить тебя, это весьма непростая комбинация заклятий. Для нее нужен серьезный опыт в изменении и высочайший контроль плетений. Потребуется...» Зориан сконцентрировался и, не шевельнув ни пальцем, телекинезом снял с ближайшей полки тяжелую окованную металлом книгу. Книга соскользнула с полки и подлетела к вздрогнувшей Ильзе, и прежде чем профессор успела что-либо сказать, книга открылась и стала перелистываться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Последние страницы промелькнули размытым пятном, и книга со щелчком захлопнулась. Закончив демонстрацию, Зориан вернул книгу на полку. «Я не знаю, как мне прямо здесь показать свой опыт в изменении», — сказал в повисшей тишине Зориан. «Но я могу преобразовать стальную сковородку в действующие часы. Насколько ваш метод сложнее?» «Не то чтобы сложнее». Ильза хмуро смотрела на книгу на полке. «Но определенно отличается. Чтобы освоить его, тебе понадобится несколько дней тренировок». Она покачала головой и, наконец, вновь посмотрела ему в глаза. «Мы поговорим об этом в понедельник, мистер Казински». «Значит ли это, что вы согласны научить меня?» «Еще нет. Понадобятся кое-какие проверки, чтобы убедиться, что для тебя это безопасно». Вскоре Ильза ушла, оставив его наедине со своими мыслями. Он закрыл книгу и отложил в сторону. Способ Ильзы не совсем тот вариант, что он искал, но, пожалуй, сойдет. По сути, он даже лучше, чем изначальная задумка, куда менее утомителен. К тому же ему не придется мучительно расшифровывать информацию в голове каждый раз, когда решит что-то изменить или добавить. Да, он попробует этот метод, но читательский билет с высоким допуском он все равно украдет. Две недели пронеслись в сплошных хлопотах, большая часть из них была рутиной. Сопровождение Тайвина и ее команды в подземелье, уроки магии для Кириэлли или помощь Каэлу с алхимическими опытами. А заодно и периодические сканирования души, без особого, впрочем, результата. Ему повезло, что в этом цикле у Кириэлли была подруга ее возраста, так что сестра не претендовала на все его время. Он был вынужден признать, что в присутствии ночки, какие бы скелеты ни хранила в шкафу ее мать, с Кириэлли было намного проще сладить, так что и в следующем цикле он наверняка пойдет через мост в парке. Отдельного упоминания заслуживали две вещи. Во-первых, он выучил заклинания, о которых говорила Ильза, и они работали именно так, как обещано. Трудно даже представить, как его радовала долгожданная возможность сохранять письменные заметки из цикла в цикл. Кайл тоже был счастлив, теперь он мог пересылать себе будущему куда больше объем информации, и тут же вручил Зориану 4 полностью исписанные тетради, пообещав к концу месяца 5-ю. Оставалось надеяться, что количество тетрадей в следующих циклах будет расти помедленней. В памяти Зориана был запас примерно на 15 оттисков, пакет памяти матриарха занимал слишком много места. Во-вторых, он выяснил, что Ксвим круглосуточно поддерживает ментальный щит. Он трижды врывался в кабинет куратора в разное время дня, и барьер всегда был на месте. Увы, эти самовольные визиты доконали даже невозмутимого Ксвима, так что к следующему занятию Зориану было задано 5 разных книг с техниками плетения. В зависимости от выбора куратора, ему предстояло создавать скульптуры из песчинок, разбирать часы телекинезом, не повреждая даже мельчайшие детали, упражняться со свечами и спичками, заниматься живописью без кисти, либо высекать глифы на камне движением пальца. А может, и все вместе, если Ксвим не успеет остыть. Но все это было второстепенно. Его главной целью было выслеживание басанцев и культ дракона, что внизу, анализ их структуры и иерархии. Первоначально он собирался быть осторожным, просто наблюдая большую часть месяца, вычисляя их сторонников и места встреч. Но, в общем, ему подвернулся шанс, и он им воспользовался. Если сами ибасанцы в большинстве своем были тренированными магами и проводили почти все время под землей, в надежно защищенных лагерях, лишь изредка выходя на поверхность, то их союзники в городе были куда более уязвимы. Зорин проследил за сектантами и простыми наемниками, работавшими с ибасанцами до самых домов, и читал их мысли. Обереги на их домах, там, где они вообще были, оказались смехотворно простыми. Так что Зорин основательно порылся в их вещах, в поисках зацепок на других участников заговора. В процессе он выяснил кое-что интересное. Например, далеко не все ибасанские агенты в городе знали, во что ввязываются. Многочисленные торговцы, поставляющие захватчикам провизию, понятия не имели, кого кормят. Для них это был просто бизнес. Судя по всему, в глубинах под Сеории действовали многие тайные группы, и большинство из них были достаточно безобидны. Нелегальные сборщики опасных ингредиентов, секретные лаборатории торговых компаний и даже законспирированные правительственные объекты. Торговцы считали, что работают с очередной теневой группировкой, и не задавали лишних вопросов. Некоторые наемники знали, что ибасанцы планируют террористические атаки во время фестиваля, но пока им платили, ничего другого их не интересовало. Они даже не представляли истинного масштаба вторжения. А еще был культ дракона, что внизу, который всерьез поставил его в тупик. Секта имела крайне сложную, запутанную структуру со множеством рангов и ступеней посвящения, каждый из которых преподносили свою версию учения. Ко всему прочему, многие из сектантов этим учением совершенно не интересовались. Они состояли в культе исключительно ради выгоды. Их волновали только деньги. И, судя по всему, связи культа давали шанс эти деньги неплохо приумножить. Некоторые даже знали, что в ночь фестиваля культ планирует освободить первозданного, чтобы тот разрушил город и окрестности. Но ведь первозданные — просто старая сказка, так что ничего страшного, так? Ага. В рядах заговорщиков по-прежнему не было никаких признаков красного. Похоже, он даже не поделился с ибасанцами ни крупицей своих знаний, прежде чем отправиться по своим делам, так что Зорин решил быть поагрессивней и начать свои тренировки чтения памяти на подходящих жертвах. Для этой цели он выследил небольшую сходку сектантов, собранную тремя магами, похожую чуть повыше рангом, чем обычные пешки, и приготовился захватить их на опыты. 8 вооруженных сектантов, трое из которых были магами. Прежний Зорин назвал бы его чокнутым за одно только намерение напасть на эту банду в одиночку, даже из засады. Но у ибасанцев не было никаких шансов, так что он заблаговременно узнал место встречи, напичкал здание ловушками и снял сектантов поодиночке, когда они подходили на собрание. С большинством хватило погружающего в сон телепатического приказа, как в свое время с ним пытались проделать Аранео при первой встрече. Последним пришел маг, в кольце которого была впечатана формула мысленного щита. Его пришлось пару раз приложить о стену заклятием взрыв силы. Вырубив и связав всех 8, Зорин перевел дыхание и погрузился в память первой жертвы. До обучения у хранителей Желтой пещеры он представлял чтение памяти так, как его описывают в приключенческих книгах: прогулка среди психоделического пейзажа, по лабиринту символов, сражаясь с воплощениями подсознания жертвы. На самом деле ничего подобного. Во всяком случае, в методе Аранео не было ничего подобного. Хранительницы весьма позабавили его представление. На самом деле при чтении памяти попросту использовался мощный ментальный щуп, пробивающий поверхностные мысли и погружающийся в глубины разума жертвы в поисках нужной психику информации. Эта процедура была по самой своей сути довольно опасна. В отличие от легких поверхностных воздействий, глубокое сканирование могло необратимо повредить разум. Новичок вроде Зорина практически наверняка нанесет первому подопытному невосполнимый ущерб, если не готовиться несколько лет перед первой попыткой, на что у него решительно не было времени. Так что он даже не удивился, когда 5 минут спустя первый ибасанец превратился в овощ, пустую, не думающую оболочку. Хотя конвульсии, пузыри, пена изо рта выглядели отвратительно и чуть было не заставили его немедленно отказаться от затеи. Он даже не смог ничего разобрать в памяти ибасанца, мужчина умер напрасно. Через несколько минут, чуть успокоившись и заглушив голосок в голове, называющий его чудовищем и убийцей беззащитных, он перешел ко второму подопытному. На этот раз он решил не задерживаться в разуме жертвы дольше необходимого. Номер 2, 3, 4, 5 и 6 пережили эксперимент. Возможно, они даже когда-нибудь выйдут из комы. Ну, вышли бы, если б не конец цикла. Из памяти 6-го он даже что-то понял. Он не успел многого разобрать, спеша покинуть разум жертвы, но он узнал пару новых имен. Хоть какая-то польза. 2 последних отделались легко. Они просто не знали ничего полезного. Ощущая пустоту внутри, Зорин ушел с места расправы, отвлеченно размышляя, имел ли он право так поступать. Придя домой, он нашел Кириэля в слезах, а весь дом в смятении. Рэй и Саух были найдены мертвыми в собственном доме. Похоже, их растерзал монстр из подземелья, пробравшийся в город между группами охотников. О местонахождении Ночки ничего не было известно.